Помолчав, Мендок добавил: «И государственная необходимость. А пришел я к тебе как к верховному просветителю и наставнику всего литовского народа». Кривой Кривейт легко сошел по ступенькам на землю и в сопровождении помощника двинулся вглубь священной рощи. Мендок и его спутники последовали за ними. Капище Перкунаса было около 60 шагов в длину и около 40 в ширину, без крыши, с одним входом с западной стороны. Подойдя к нему, Кривой Кривейт сделал жест рукой, разрешающий Мендоку и его спутникам войти в капище. Внутри, перед многовековым величавым дубом, ветки которого как бы накрывали все капище, стоял истукан главного бога. По его сторонам истуканы Атримпа в виде змеи с человеческой головою и Поклюса, бога морей, воды и преисподней. За дубом находился главный алтарь или жертвенник. К нему вели 12 ступеней. На алтаре, во внутреннем углублении стены, неугасимо пылал вечный, как считали люди, огонь. Углубление было сделано так искусно, что он не мог быть потушен ни дождем, ни ветром. У восточной стены, как раз напротив входа, располагалась часовня с разнообразными сосудами и священными предметами. Под нею погреб, в котором обитали ужи и змеи. Вблизи храма высилась сложенная из камня башня, с которой Кривой Кривейт возвещал волю богов. «Я знаю», — продолжил беседу Кривой Кривейт, — «что твои воины вошли в Жемайтию и пытаются подчинить себе ее народ. Зачем, князь, сеешь ты вражду и распри, нарушаешь устоявшийся порядок жизни? Зачем убиваешь тех, кто не хочет тебе подчиниться?» Мендок опять приложил правую руку к сердцу и в легком поклоне склонил голову. «Верховный жрец и великий хранитель вечного огня», — почтительно отвечал князь. «Это делается единственно ради пользы литовского народа, а не для корысти Мендока. Следует ли мне говорить, великий жрец, что 5 пальцев руки, если не вместе и действуют согласованно, могут составить сильный кулак? Тебе ли неизвестно, что не только Литве, Нальшанам, Дьяволте, Упите, но и прежде всего Жемайтии грозят крестоносцы? Вот-вот оттеснят Литву от моря, тем более что 2 ордена, меченосцев и тевтонов, объединились. Они не только веру предков хотят отнять у литовских племен, но и грабят, убивают и насилуют. Скажи, великий жрец, как противостоять им? Как помочь родственным нам куршам, зимгалам, ладгалам, седам? Тебе ли, изгнанному крестоносцами из прусской Литвы, из Ромова, говорить мне об этом? Кривой Кривейт опустил голову. «Все это так, великий князь, но междоусобицы тоже ослабляют все литовские племена. Сколько лучших воинов ложится в землю, не только свою, но и чужую, даже без совершения нашего древнего обряда похорон. И потом владения Викинта, как и Тавтивила с Едивидом, это их собственность, от отцов им перешедшая. Ты должен помнить, великий князь, что зло порождает зло. Да, великий жрец, но это меньший из зол, которые, наверное, по воле богов обрушиваются на нас. И если бы ты объявил народу о воле богов объединить всю Литву, зла было бы меньше». Кривой Кривейт не ответил князю, лишь в глубокой задумчивости склонил свою красивую голову перед Перкунасом, словно прося у него совета и защиты. Его настроение невольно предалось всем, кто находился в капище. Установилась длительная тишина. Нарушил ее Мендок. «Еще хочу предложить тебе, великий Кривой Кривейт, перебраться отсюда и сжимайте в Литву. Она целиком и полностью мне подчиняется. Так будет и при моих наследниках. Жрец с удивлением посмотрел на Миндолга. Князь угадал то, что заботило его последние годы. Слишком близко находилось капище верховного жреца от врагов рыцарей, которые фанатично, безжалостно истязают и убивают людей ради утверждения своей веры. Миндолг почувствовал заинтересованность жреца и продолжил. «Не скрою, как великий князь, я заинтересован, чтобы меня поддерживал и великий жрец, вещатель воли богов народу. Это поможет нам объединить все литовские племена, создать сильную и могущественную державу. Ты уже думал и о месте, где может находиться капище главного божества?» — спросил первосвященник. Услышав этот вопрос, Миндовх понял, что в основном верховный жрец согласен с его предложением, и теперь дело только во времени. И с подъемом, и неприсущей ему поспешностью сказал: «Да, верховный жрец, почти в центре Литвы, это литовская земля, и были мы ее коренными обитателями, хотя рядом селились и славяне, и даже скандинавы. Здесь дремучие леса, красивые долины при впадении реки Вилейки в Вилью». Жрец не торопился с ответом. По знаку Миндовга один из телохранителей достал из кожаной заплечной сумки золотого идола, который давно хранился в семье Миндовга. Это была мастерски отлитая статуэтка женщины, скорее всего, прародительницы. Ее женские признаки были ненатурально велики и тщательно подчеркнуты. Казалось, что глаза ее с удивлением смотрят на мир потомков. В правой руке она держала букет цветов, а в левой поддерживала узкую повязку на выпуклом животе, сползавшую до бедер. Криво-кривейто принял подарок, с интересом рассмотрел его и передал помощнику. «Я буду думать о том, что ты сказал, князь», — суховато кивнул Криво-Кривейто на прощание. Было очевидно, что верховный жрец полностью действия Миндовга все же не одобряет. Вскоре в Кернов, где находился великий князь, прискакали гонцы от воевод Доброслава и Сервида Рушковича. И тот, и другой доносили, почти вся Жемайтия взялась за оружие. Более того, в боевых стычках жемайты часто одерживают верх. И Доброслав, и Сирвит несут потери. Викинд призвал своих соплеменников оказывать войскам Миндовга сопротивление. Воеводы умолчали, что они не выполнили приказ Миндовга не оказывать насилия по отношению к жемайтам. Как-то само собой получилось, что в ответ на непокорность и сопротивление воинство, мечтавшее поживиться в походе, кинулась осуществлять свою мечту — обшаривать в поисках добычи селения, дома, хлева, конюшни, свинарники. И все выметали как метлой. Новогрудские воины даже разграбили жилье жреца и капище. Жрец, пытавшийся заступить им вход в капище, был поднят на копья, и его обмякшее тело под громкий хохот было отброшено в канаву. Все, что показалось воинам ценным, тут же оказалось в мешках, специально для этого припасенных. Мужчин-жемайтов, которые не успевали попрятаться, разделяли на тех, кто мог работать, и на немощных. Первых гнали в обоз, а старых, обессилевших, беспощадно избивали. Не только молодых жемайток, но и матерей семейств насиловали. Наконец, ограбленные селения стали пылать, что было строго-настрого запрещено великим князем. На попытки воевод и сотников остановить воинов они показывали своих товарищей, избитых до неузнаваемости, истерзанных и изрубленных жемайтами. Сообщали, что язычники стараются не только своих идолов ублажать кровью христиан новогрудцев, но и сами пьют, воображая, что нас сообщает им дух пророчества. Если в бою им удавалось убить особо бесстрашного противника из христиан, они пили его кровь в качестве настоя храбрости.